Глава 9. Лорд Алистер Донован, пятый сын барона, прибыл в приграничный город Уолс пару лет назад, сбегая от несправедливости жизни, а также от мести разгневанного мужа своей последней любовницы и отца детей, которым преподавал науки и этикет. Алистер работал в этой семье гувернёром. Супруга лорда Рассела не давала ему прохода и таки добилась своего, заманила юного, но бедного дворянина к себе в опочивальню и соблазнила. Их связь была яркой, но короткой. Супруг леди застал их в самый пикантный момент. После чего Алистер прочувствовал всю полноту гнева влиятельного лорда. Слухи распространились по городу, и ему во многих местах было отказано в работе. А там, где его согласны были принять, ему самому не нравилось. На самом деле Алистеру не хотелось быть кем-то обычным. Простым клерком на службе у короля, обычным гувернёром, наследником какого-нибудь влиятельного аристократического рода и тому подобное. Он хотел стать независимым от чужой воли и свободным, насколько это было возможным. Алистер мечтал стать значимым. Всю жизнь с раннего детства ему внушали, что он последний ребенок мужского пола в семье, и ему не достанется в наследство ничего стоящего. Возможно, несколько золотых суверенов, чтобы купить домик в деревне. И, конечно же, прекрасное образование, которым родители обеспечили каждого из своих отпрысков. О суверенах он мог пока лишь мечтать. Отец был жив и вполне здоров. И вот судьба закинула его в Уолс. И здесь ему улыбнулась удача. Алистеру предложили место директора школы. Не совсем то, о чем он грезил, но гораздо лучше, чем ничего. Вместе с этим в его распоряжение приходил хороший дом с небольшим земляным участком, возможность вращаться среди местной знати, и, наконец-то, он получил так желаемое уважение. И пусть от простых работяг, но ему было достаточно и этого. Он преподавал счет, и сегодня в классе не было двух его любимых, очень способных учеников — брата и сестры Джорджа и Амелии Браун. И только он хотел задать вопрос детям, куда подевались их одноклассники, как в классную комнату влетел его помощник, Роб Уилсон, и позвал. «Милорд, можно вас на пару слов? Это срочно!» Алистер оглядел детей и распорядился. «Закончите решать задачи самостоятельно. Я проверю. Не шумите!» Строго добавил он и вышел из комнаты в темный, дышащий сыростью коридор. Одинокий масляный светильник висел на специальном крюке и освещал взволнованное лицо Роба. «Говори!» — кивнул ему лорд, ожидая услышать очередную сплетню, но он ошибся. «Милорд, детей Браун застали за колдунством и увезли в темницу». «Какое колдунство? Что ты такое говоришь?» Нахмурился Алистер, плотнее прикрывая дверь, чтобы их не смогли подслушать ученики. Их опекуны сами привели детей к коменданту. Им ведь исполнилось по 14, поди силы и проснулись. Развел руками Роб, а затем в растерянности почесал макушку. А еще говорят, что сегодня днем по главной улице проехал обоз с королевскими штандартами. Токмо я был занят и сам прийти посмотреть не смог. Эх, расстроенно добавил он. Причем расстроен этим фактом он был гораздо больше, нежели тем, что будет с детьми. Я слышал об этом. Махнул на него рукой Алистер. Его сейчас заботил совершенно другой вопрос. Сможет ли он хоть чем-то помочь близнецам, к которым он прикипел душой? Он лично видел, как дети помогали старику Уильямсу и следили за его козами, когда у них было на то свободное время. Сидя на солнце, Амелия расчесывала их волнистую белоснежную шерсть и делала это так нежно, будто ухаживала за ребенком. Вспоминая эту картину, Алистер не мог думать о девочке как о страшном и злом человеке. А Джордж, держа в руке длинный тонкий прут, бдительно следил за стадом, чтобы они никуда не разбежались. И ни разу ни одно животное не ударил. Его тоже нельзя назвать злодеем. При этом дети помогали старику-соседу совершенно безвозмездно. Искушенный дьяволом? Зло? Силы от лукавого? Все это бред и наговоры. Впервые Алистер усомнился в словах Святой Церкви. Впервые он готов был действовать, чтобы вырвать из их хищных лап хороших людей. Были ли эти подростки на самом деле колдунами, он не знал. Но был точно уверен, что эти двое не смогут кому-либо навредить. «Это так оставлять нельзя». Засуетился он, бросил взгляд за дверь, убедился, что ученики прилежно выполняют данное им задание, и обратился к Робу. «Мне нужно отлучиться. Как только дети закончат решать задачу, отпусти всех по домам. Увидимся завтра». И стремительно зашагал дальше по коридору. Роб посмотрел вслед сполошившемуся начальству, Безразлично пожал плечами и вошел в кабинет, где сидели дети разных возрастов. Школа работала только в вечернее время, так как днем хватало работы не только взрослым, но и их отпрыскам. Приходилось подстраиваться под суровую действительность. Алистер шагал широкими шагами и обдумывал, что бы он мог сделать для своих подопечных. Подойти к их опекунам и потребовать забрать свои слова назад? Нет, не выйдет. Он знал историю этой семьи, и она была очень некрасивой. Родители детей погибли в лесу. Во время заготовки дров их подрал лесной зверь. От таких ран оба не смогли оправиться. Дом у них был большой, пусть и бедный. Тут же подсуетился брат погибшего и быстро прибрал недвижимость себе, въехал туда вместе с женой и 5 детьми. После смерти виконта Грея законы стали соблюдать еще условнее, чем во времена его правления, но все же совсем до беспредела не доходило. Поэтому они не смогли выкинуть Амелию и Джорджа из их собственного дома, но вполне успешно оформили над ними опекунство. Близнецы ничего не смогли с этим сделать, и с того момента их жизнь поменялась кардинально. Даже в школу перестали ходить. Алистеру пришлось пригласить Ллойда Брауна и настоять на необходимость продолжения уроков. Еле уговорил. Что предпринять? Кто сможет ему помочь в этом вопросе? Это должен быть кто-то выше коменданта. Возможно, стоит обратиться к епископу Полю Бризе. Хоть он и священник, но вроде как хороший человек. Да, стоит его навестить. Не делай это, оставлять детей в беде. Лорд Алистер Донован и сам не представлял, какой крутой поворот сделает его судьба в самом ближайшем будущем.